Ich freue mich, Ihnen mein Lied zu singen. Ich habe es am Anfang des gemeinsamen Weges unserer beiden Völker inmitten von Trümmern in Berlin gesungen. Heute, fast 4 Jahrzehnte danach, sind wir gute Freunde auf gutem Weg. Ich weiß, dass Sie ganz persönlich Ihren Anteil daran haben. Mein Lied Galinka soll ein kleines Dankeschön dafür sein. Ihr Viktor Nikitin. Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Сосёнушка, ты зеленая, не шуми ты надо мной. Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Красавица, душа девица, полюби же ты меня. Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Калинка моя, в саду